Глава 11. Остаток дня прошел еще сумбурнее, чем утро. Вначале мы отправились с Кригом к нему домой, где он невероятно долго искал документы на магазин. Еще столько же было потрачено на поиски ключей. После Вуд настоял на заключении сделки у нотариуса, к которому всегда обращается Вестер. Все формальности были улажены лишь к позднему вечеру. Усталость валила с ног, и я подавила в себе желание отправиться в теперь уже свой магазин немедля. «Все завтра с утра и на свежую голову», — сказала я себе. «Значит, тебя можно поздравить с выгодным приобретением?» — проговорил Вестер за ужином, когда я поделилась с ним всеми новостями. «Спасибо», — ответила я. Радостное возбуждение не покидало меня, и я, наверное, улыбалась, как дурочка. «Считаешь, оно выгодное?» «Я, конечно, еще не видел помещения, но в каком бы оно ни было состоянии, цена его очень приемлемая. Напомни мне, где оно находится?» «Так на улице Лавров». Я даже махнула в сторону окна, показывая направление. «Между цветочной лавкой и кофейней. Совсем близко». Вестер задумчиво отвел глаза, потом пожал плечами. «Никогда не замечал, что там пустует какой-то магазин. Надо будет заглянуть туда на днях». «Заглядывай. Возможно, он достанется тебе, когда срок нашего брачного договора подойдет к концу». Я усмехнулась. «При разделе имущества, так сказать». Вестер посмотрел на меня озадаченно. «Даже не думал об этом так». «Вот и подумай», — отозвалась я весело. «Иначе продам его втридорога, когда буду уходить. Или, может, останусь здесь надолго». «Если пожелаешь». Вестер неопределенно повел плечами. «Может, подскажешь, где можно закупить воск?» Я сменила тему. «А стеклодувная мастерская у вас в городе есть? Еще бы найти магазинчик со специями и травами. А еще же нужно сделать ремонт, и как можно скорее. Вывеску заметную, вот только название нужно придумать». «Поручи все Вуду», — прервал поток моей возбужденной речи Вестер. «Завтра секретарь мне будет не нужен, так что он поступает в твое распоряжение с самого утра». Всю ночь я ворочалась и придумывала интерьер своего будущего магазинчика. И, конечно же, название. «Фитилек надежды? Маленькое пламя? Волшебная свеча? Или просто свечная лавка?» К утру я так и не определилась и решила немного с этим повременить. После завтрака мы с Вудом засели за справочник и первым делом нашли толковых ремонтников, отослав им запрос. Потом же отправились к магазину, наконец-то. Замок от времени заржавел и открылся не сразу. Дверь скрипнула, отворяясь, и тут же накренилась, готовая сорваться с петель. Внутри пахло затхлостью и пылью. Последняя покрывала собой все поверхности толстым сероватым слоем. «Здесь нужно менять все, сказала я со вздохом. «Но помещение оказалось больше, чем выглядело снаружи», — заметил Вуд, рисуя солнышко на пыльной глади того, что некогда было прилавком. «И это радует». Я обошла магазин по периметру, затем заглянула туда, где предполагались вспомогательные помещения. Их нашлось два, что меня порадовало еще больше. «Эту комнату побольше используем как склад, а поменьше я возьму себе в качестве мастерской. А тут у нас что?» Я заметила еще одну дверь и подергала ее за ручку. Заперто. «Крик дал только один ключ?» — поинтересовалась у Вуда. «Да, от входной двери». «Ладно», — я пожала плечами и отряхнула руки от пыли. «Разберемся позже. Но замки нужно поменять везде». Не успели мы толком осмотреться, как явились рабочие, которых мы вызывали. Их было трое, каждый в форменном комбинезоне и с чемоданчиком. И похоже, как близнецы. Все среднего роста, крепенькие, румяные, в общем, из одного ларца. Я начала рассказывать, что хочу, как один тут же распахнул свой чемоданчик, и из него вылетела рулетка, которая самостоятельно начала мерить все вокруг. Второй принялся изучать стены и пол, методично постукивая по ним то кулаком, то пяткой. И только третий делал вид, что внимательно слушает меня и даже что-то записывал в блокнот. «Можем приступить уже завтра утром», — сообщил он, только я замолчала. «Предварительную смету пришлем к вечеру, по тому же адресу, куда поступил заказ». «Уже? Так скоро?» — обрадовалась я. «А чего тянуть?» — отозвался тот, что проверял на прочность стены. «Как долго займет работа?» — спросила тогда я. «За 3 дня справимся». Это уже первый, пряча свою порхающую рулетку. «Отлично!» — воскликнула я, все еще не веря в такую удачу. «Замечательно!» Мастера дружным хором попрощались с нами и ушли. «Это невероятно!» — я повернулась к Вуду. Тот со смехом пожал плечами. «Они просто лучшие в городе, и то, что вы теперь госпожа Вестер, сыграло вам на руку, иначе так просто вы бы их не наняли. Они сами выбирают себе клиентов. Ну что, куда отправляемся дальше?» «Искать главный ингредиент — воск», — ответила я, накидывая на себя легкое голубое пальто. Еще один подарок на свадьбу от госпожи Гарден и ее супруга. Оказалось, что в Слоули даже был свой свечной заводик на самой окраине города. Благо, Вестер выделил нам до вечера еще и магимобиль, поэтому мы доехали туда без труда. Мое желание купить просто воск, а не готовые свечи, вызвало у владельца настороженность. Пришлось убеждать его, что не собираюсь составлять ему конкуренцию, а просто развлекаюсь. В конечном счете, как всегда, пришла на помощь фамилия моего супруга, волшебным образом влияющая почти на всех и делающая их уступчивыми. Так мне удалось сделать заказ на несколько брикетов воска, которые пообещали доставить завтра прямо в магазин, а также прикупить несколько форм для отливки длинных свечей. Напоследок владелец так расщедрился, что даже подсказал секрет, как лучше и быстрее расплавить воск, а затем также быстро заставить его застыть. Конечно же, не обошлось без щепотки магии. Щепотки в самом прямом смысле. В этом мастерам завода помогали специальные магические кристаллы, которые нужно было растолочь в порошок и добавлять по грамму в воск. С обедом мы припозднились, а поскольку дел было не в проворот, пришлось перекусить в небольшом ресторане на обратном пути с завода. Но и тут мне улыбнулась удача. Через улицу от заведения я обнаружила лавку, витрина которой была заставлена бокалами и стаканами всех возможных форм и размеров. Внутри же и вовсе оказался настоящий стеклянно-фарфоровый рай. Там я сразу закупила на пробу с десяток невысоких стаканов самых простых форм и несколько бокалов, похожих на коньячные. Из них тоже могла получиться симпатичная емкость для свечей. «Еще бы найти где-нибудь красивые засушенные травы и цветы», — мечтательно задумалась я, когда мы снова очутились в магимобиле. «Люблю, когда их используют в декоре свечей». «Я знаю одно такое место, но вы наверняка не захотите туда заглянуть», — с усмешкой отозвался Вуд. «С чего ты решил, что не захочу?» — воодушевилась я. «Что это за место?» «Лавка Греты», — ответил тот. Все воодушевление тотчас сдулось. «Ты прав, к ней я загляну в последнюю очередь», — призналась я. «Если уж на то пошло, сама насобираю цветы и засушу их». «Ох, остановитесь здесь, пожалуйста!» — крикнула уже водителю, когда заметила галантерейную лавку. «А туда вам зачем?» — с сомнением спросил Вуд. «О, там столько всего можно купить!» — ответила я, торопливо открывая дверцу. В этот день я ничего не приобрела в этой лавке, однако провела в ней добрых полтора часа, присматриваясь ко всяким мелочам. Лентам, шнуркам, тесьме и прочему. Прокручивала в голове разные варианты использования, приценивалась, но поняла, что мне нужно это еще получше обдумать, поэтому решила отложить поход сюда на ближайшие дни. Магимобиль проехал всего ничего, когда мое внимание привлек еще один магазинчик, на этот раз со специями. Но вот незадача, он уже был закрыт. «И зачем я столько проторчала в галантерейной лавке?» — побронила я себя. «Лучше бы сюда зашла». «Какая это улица?» — уточнила уже у Вуда. «Хочу завтра сюда вернуться». «Охотничья», — ответил тот. «Но, боюсь, завтра я буду занят у господина Вестера и не смогу вас сопровождать». «Ничего», — отмахнулась я. «Справлюсь сама». К нашему магазинчику мы подъезжали уже в сумерках. Каково же было мое удивление, когда стоило нам зайти внутрь и зажечь маломальский свет, какой еще тут был, на пороге объявился Вестер собственной персоной. «Глен?» Я который раз вспомнила о нашем договоре называть друг друга по имени. «Какими судьбами?» «Я же обещал заглянуть», — ответил он, осматриваясь. «А ведь я действительно никогда не замечал, что на этом месте что-то есть. Удивительно». Его взгляд стал с прищуром. «Подозрительно». «Подозрительно?» — я растерялась. «Немного». Ноздри Вестера чуть раздулись, будто он принюхивался. Потом он достал уже знакомый мне компас для определения ведьм. «Зачем это?» — насторожилась я. Вестер не ответил, внимательно наблюдая за стрелкой на приборе. Та трепыхнулась, сделала один круг и вернулась к зеленому кристаллу. Вестер встряхнул компас, заставляя стрелку снова шевелиться. Она сделала еще один полный круг, на мгновение задержалась у красного кристалла, но после опять вернулась к зеленому. «Хм», — произнес Вестер. «Что? Что вы... ты обнаружил?» Я подошла ближе, разволновавшись. «Похоже на остаточное влияние ведьминской магии», — ответил он наконец. Возможно, его бывший хозяин когда-то обращался за помощью к ведьмам. Заговор на удачу или что-то в этом роде. «Крик упоминал, что у него здесь дела шли неважно», — сказала я. «Может, и пытался решить эту проблему с помощью магии». «И, видимо, не слишком в этом преуспел, раз решил продать». Вестер спрятал свой компас, и я мысленно выдохнула. Этот прибор наводил на меня необъяснимую панику. «Хочешь сказать, у меня тоже могут быть подобные проблемы?» — озадачилась я. «Перейдут по наследству, так сказать?» «Я пришлю сюда человека, который разберется со всем», — ответил он. «И зачистит все ведьминские следы, если они действительно есть. Правда, это будет только на следующей неделе. Сейчас он в отъезде. К слову, об отъезде». Вестер нашел глазами своего секретаря, который все это время с увлечением занимался рисованием по пыли. Теперь столешницу прилавка украшала не только солнышко, но и облака, галочки птицы, дом и даже человечек-огуречек. «Вуд!» «Да!» — парень, встрепенувшись, оторвался от своего увлекательного занятия. «Завтра отправляешься с поручением в столицу. Готовься, что это затянется на несколько дней», — сообщил ему Вестер. «Как скажете?» — Вуд пожал плечами. «Только госпожа Анна...» «Я же говорила, что справлюсь сама», — торопливо заверила я. «К тому же большинство важных вопросов мы уже решили сегодня. Дело осталось за малым, и с этим справиться тоже в моих силах». Вестер свел брови и кивнул мне. «Магимобиль останется в твоем распоряжении», —